Братья и сестры, Христос воскрес! Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня такая важная у нас тема – помолиться о страждущих. Почему нам нужно молиться о страждущих? Как вы думаете, братья и сестры? Потому что мы сами часто страдаем, а если мы не страдаем, то мы все равно страдаем, когда смотрим, как другие страдают. И поэтому мы все равно всегда и постоянно страдаем. А вот правильный настрой и состояние души сохранить в страданиях, вот это не каждый знает и понимает. И я бы хотел, чтобы нам порассуждать немножечко над Словом Божьим и извлечь утешение. Я хочу конкретные советы дать, библейские советы, чтобы не унывать, чтобы не надломиться, чтобы не пасть духом. Вот конкретные советы, потому что страданий много. Или физические, или душевные страдания, или в семье страдания, или в обществе, или в церкви, или еще какие-то, или братьев гонят. Множество страданий и скорбей. И поэтому, как все это переносить? Как иметь опору и почву под ногами? Вот это важный вопрос. Откройте ваши Библии. Я верю, что все с Библиями в Дом Божий пришли. 42-й Псалом. Тогда вам легче будет следить за моими мыслями, рассуждениями. И я скажу, мы будем богаче духовно, если мы с Библией будем ходить на собрание. Это точно. Больше у нас останется в разуме, в сердце, слов Божьих, заповедей и благословений больше извлечем, когда будем перед глазами видеть Слово Божие. Ну и это еще и облегчит нам, знаете, когда приходится благовествовать, беседовать с людьми. И нам это облегчит, чтобы быстренько открыть текст, который нужен. Потому что мы его когда-то видели глазами, мы помним, где оно на страницах Библии размещено, этот текст, и сможем поделиться с ближними. 42-й Псалом, прочитаем весь, здесь 5 стихов. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетую, я хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои, и подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Задает себе вопрос, что унываешь ты, душа? Что унываешь, душа? Значит, человек имел переживание, уныние. Уныние – это подавленное состояние духа, когда радость пропадает, когда нету ответов на вопросы, когда мучения какие-то, или смущается душа, или страх какой-то, или непонятные обстоятельства в жизни. Господи, почему это так? Я хочу делать добро, а мне зло в ответ. Господи, почему? Вы знаете, я встретил даже одну верующую душу такую, которая много старалась добра делать. Как сделает добро, и ей все на зло выворачивается. Как сделает добро, и опять ей на зло. И душа говорит, наверное, я прекращу делать добро. Потому что все равно зло получается мне. Пришлось утешить эту душу и сказать, делай добро и не унывай. И в свое время пожнешь. А то, что люди так реагируют на твое добро, не обижайся на людей, благословляй их и прощай. И увидишь результат. И когда душа послушала такой совет, вы знаете, уныние как рукой сняло. И бодрость появилась, и радость. Хотя обстоятельства не изменились, но состояние сердца изменилось. Даже мирские психологи, знаете, как говорят, если ты не можешь изменить обстоятельства своей жизни, измени к ним свое отношение. Но они там по-своему выражают, как надо отношение иметь. А мы-то по-библейски будем свое отношение выражать к нашим обстоятельствам жизни. Вот давайте поразмышляем. Пишет человек так. «Суди меня, Боже!» Вот такая молитва начинается. Братья и сестры, поднимите руку, кто молился такой молитвой? «Суди меня, Боже!» Я молился такой молитвой. Много раз. Ну, может быть, вы смущаетесь слово «суди меня, Боже». По-другому это слово можно бы сказать так. «Господи, заступись за меня». Это то же самое. «Суди меня, Боже». «Господи, будь мне опорой и защитой, меня обижают». Вы же, наверное, так молились. «Господи, защити меня от обидчика». Это то же самое, что «суди меня, Боже». Это то же самое. Поэтому, я думаю, многие дети Божьи так молились. «Суди меня, Боже». А у кого нам еще искать защиты, братья и сестры, в скорбях, переживаниях, когда обидчики есть, когда несправедливые отношения встречаем, когда лукавые люди наступают? Где нам искать, у кого защиты и помощи? Конечно, у Господа. «Суди меня, Боже». Вот это уже автор этого псалма ориентирует нас. Первое, запомните или запишите, первая мысль. Искать защиты и помощи у Бога в молитве. Братья и сестры, как это правильно, и это по вере, когда мы в наших трудных обстоятельствах жизни обращаемся к Господу, защити, пошли Твою помощь. И вот смотрите дальше, что он говорит. «И вступись в тяжбу мою с народом недобрым». Тяжба – это война, это ссора, это противостояние. И тяжбы, они бывают продолжительные и изматывают душу. Очень изматывают. Приходилось ли вам иметь такого соседа, который на протяжении многих лет враждует с вами? Вы хотите примириться, а человек враждует. И вы не знаете, что еще не хватает человеку. Как еще можно пережить вот эти все обстоятельства? Братья и сестры, посмотрите дальше, что он говорит. «От человека лукавого и несправедливого избавь меня». Значит, на него народ наступал, лукавый и несправедливый человек его притеснял. А сегодня что, разве меньше лукавых людей в мире? Или несправедливых? Полно. То на работе несправедливость проявили, то родственники неверующие несправедливо отнеслись, или еще какие-то переживания. А он говорит, избавь меня, избавь меня. Вот такая молитва, простая к Господу. Это по вере. «Ибо ты Бог крепости моей». Для чего ты отринул меня, для чего я сетую, хожу от оскорблений врага. Вот что его повергало в уныние. Оскорбления, лукавые люди окружают, несправедливости и народ наступает. А еще что его сильно мучило и в уныние повергало, вы заметили, что еще? Якобы бездействие Бога. Ты Бог крепости моей, для чего ты отринул меня? Братья и сестры, а Бог его отринул? Да Богу на мысли не приходило отринуть его. Это ему так показалось. А почему? Ну, Бог не спешил с ответом. Господь хотел использовать вот этих лукавых людей, несправедливые обвинения, вот этот язык там оскорбляющий, и все. Бог это хотел использовать для того, чтобы воспитать своего слугу, своего дитя. До поры до времени он молчал, а потом он вступится. А человеку показалось, что Господь не отвечает. Братья и сестры, когда вы молитесь длительное время, и ответа на молитву нету, как у вас на сердце тогда? По-разному бывает. У каждого по-разному. У одних бывает так, что смущение появляется. «Господи, ну почему ты не отвечаешь? Может, у меня грех какой-то? Вроде и греха нету никакого. Вроде бы и общение с Богом не нарушено. А ответа нету. Господи, ну почему ты не вступаешься? Ну ты же видишь, как несправедливо ко мне относятся. А Бог и не защищает. Вы можете вспомнить Иосифа, когда братья несправедливо к нему отнеслись. Он принес им покушать, он принес им перемены одежды, они взяли его, продали в рабство. Как вы думаете, молился Иосиф? Господи, избавь меня от руки братьев. Молился или нет? Не слышу. Я думаю, молился. А Бог не ответил. Нет, ответил, только через 20 лет с лишним, может быть. А временно не отвечал. Он молится: Господи, я же не виноват, зачем я попал в рабство в египетское? А его раз еще в этом рабстве, да еще и в тюрьму посадили. Да еще оклеветали. Господи, да это почему? Чем больше молюсь, Господи, возврати меня в дом отца, все хуже обстановка в моей жизни и все. Вот так бывает, братья и сестры. Я такое встречал, недавно в России был там на служении, и встретился с одной семьей, у них такая ситуация. Чем больше вопиют к Богу о помощи, все хуже обстановка у них становится, значит, в их семье там, по отношению к их семье. И они уже в смущении: да Господи, зачем ты нас отринул? А я их утешаю, говорю: друзья, да Богу и в мысли не приходило вас отвергать. Вы ж Бога не отвергали? Нет. Вы любите? Люблю. Так неужели Он вас оставит? Он же сам сказал: не оставлю тебя, не покину тебя. Братья и сестры, вот вторая мысль. Когда у нас трудные обстоятельства, и они не проходят, когда мы взываем к Богу, и Бог медлит защитить, не надо унывать. Надо оставаться спокойным. Надо оставаться в доверии Богу. Господи, Ты управляешь ситуацией. Никогда не допускайте мысли, что Бог потерял контроль над вашей ситуацией. Никогда такого не бывает. Бог четко это наблюдает. Поэтому утешайтесь вот этой мыслью. Ты Бог крепости моей. Вот это было у псалмопевца упование. Вот это у него была опора. А вдруг теперь он молится, а Бог и не защищает. А Бог и не спешит с ответом. И он теперь начал сетовать. Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? Для чего, Господи? Почему это? Вот так бывает. Братья и сестры, и в моей жизни тоже так было. Когда 15 лет назад случилось, что почки отказали, и заболел тяжело, и в больнице 4 месяца лежал под капельницами, и задавал вопрос: Господи, почему? Вроде хотел служить Господу, с юности посвящал Ему жизнь, и вдруг меня постигает то, что должно пьяниц постигать, якобы. А Господь говорит: всем общее наказание. И я начал молиться: Господи, открой мне, почему это в моей жизни? Бог открыл 12 причин. Хороших, прекрасных причин. И я, вы знаете, утешился и обрадовался. И тогда легче стало нести эти обстоятельства и эти переживания. Вот смотрите, следующий момент. О чем он молится? «Пошли свет Твой и истину Твою». Что это за просьба? Вы так молились, братья и сестры, когда-нибудь? По-другому это можно выразить такими словами. «Господи, открой мне, почему в моей жизни посильны такие обстоятельства? Господи, какой смысл моих страданий, что я вот это терплю? Открой мне, Господи!» А по-другому, как здесь в псалме, «пошли свет Твой и истину Твою». Братья и сестры, вот это величайшее утешение, когда Бог посылает откровение по нашим обстоятельствам. Кому-то Бог скажет: «Я хочу тебя больше благословить духовно». Вот в моей жизни так было. Бог хотел меня больше благословить духовно. А я думал, что это не таким способом должно прийти. Не через страдания и вышибить вообще всю опору с под ног. Остался без работы, остался инвалидом и смерть глядит в глаза. И все. Да разве это путь к благословениям? А у Бога так. И чтобы не приписал себе ничего и не возгордился. Прекрасный путь. Господи, пошли свет Твой. Может быть, вы просили у Бога: Господи, я хочу быть духовным воином. Вы просили такого или нет? Поднимите руку, кто просил? О, Алеша, а что, нету больше воинов, никто не хочет? Вот два брата. Два брата на всю церковь хотели воинами быть. Христа. А вы помолитесь все. А я молился так. Но я по-другому вообще представлял себе. Думаю, вот это я помолюсь: Господи, я хочу быть воином Твоим, верным Тебе там и все. И Бог на меня как-то там силу свою раз снизойдет на меня, и я буду такой вот воин. А Господь повел в пустыню меня. А Господь лишил меня опоры. А Господь выбил все из-под ног, что вообще не на чем стать, и даже вообще ничего не могу больше, ни себя содержать, ни семью, ничего. Вот так Бог ведет, вы представляете? На, будь воином. Ты просил, на. Но Господь вместе с этим послал множество духовных благословений. И я бы ни за что не променял эти благословения. Если мне сейчас Бог поставил так: вот выбирай, или вот это то, что ты имеешь сейчас, или я это заберу, а дам тебе здоровье, которое ты раньше имел крепкое. Я бы никогда не пожелал бы того здоровья крепкого, которое имел, чтобы не потерять эти благословения. Нет, здоровье неплохо иметь, братья и сестры. Я не за то, чтобы мы отказывались от здоровья. Я и сам берегу здоровье. Я понял, какая это ценность, когда лишился его. Стараюсь теперь его сохранять, чтобы служить церкви, служить Господу. А вот так оно в жизни бывает. Пошли свет Твой и истину Твою. Вот это, друзья, будет утешение нам. Столько мы найдем утешения. От уныния мы избавимся, когда у Бога вымолим ответы, почему в нашей жизни те или другие обстоятельства. А Бог это откроет. Или это через проповедь, или через личное общение. Читать Библию человек будет, и раз, и открылось. Вот почему у меня страдания, вот почему у меня скорби и переживания, вот почему я в мельницу такую попал, вот почему в печку такую Бог меня посадил. А, вон оно почему. И Бог допускает это. Посмотрите, что он еще молится. Пошли свет Твой и истину Твою, и доведут они меня, и приведут на святую гору Твою, и в обители Твои. Божьи откровения и понимание путей Божьих, они нас должны сблизить с Богом. По-другому так можно сказать. На святую гору Твою – это в близкое общение с Богом. Вот в моей жизни было так. Сосед у меня такой злой был, нехороший человек. Противник Бога ужасный. 25 лет мы прожили вместе, рядом по соседству. Я ему ни разу не смог сказать о Боге. Слово «Бог» в его присутствии нельзя произносить. Он сразу там и автомат вспомнит, и я бы перестрелял, и маты, и что хотите. Это невозможно просто. Ну как к нему подступиться? А человек уже в возрасте. Настолько злой человек был. Мне даже вот приходилось, привез машину, навоз купил, чтобы удобрить огород. Вот. Купил перегной. Машина подъезжает на мою улицу, выскакивает этот сосед с огромным дрючком таким и бьет этот КамАЗ по кузову, лупит его и бьет его. Водитель выскочил: вы что делаете? Как это так? Я коммунист и не могу себе перегной перевезти, а баптист привез себе перегной. Ну вот у него такие вот понятия, понимаете? И он лупит эту машину этим дрыном, ну злой такой человек. Нельзя подступиться. И вы знаете, однажды этот человек напал на меня. Приходит и говорит: так, ты мне должен деньги, и много. Как? Да я с вами никаких дел... Вообще никаких материальных и коммерческих не решал никогда. Ты мне должен деньги. Ты подключил трехфазный ток от моего столба, а я около 10 лет назад проводил две фазы еще дополнительно себе. Я там Магарыч платил и там все такое. Высчитывай, сколько тогда это стоило, и все, и мне плати деньги. Откуда я знаю эту индексацию? Какие тогда купоны были? Что там было? Да и вообще, я ничего вам не должен. Я официально все решил в рейсе и все в организации. Нет, ты мне должен деньги. Я в суд на тебя подам. Ну, я подумал, в суд. А что мне суд? Я все, у меня честно, свято, все. Пусть подает. Я говорю, подавайте в суд. А он видит, меня это не трогает. Он говорит, а я пойду в церковь твою расскажу. А это как мне, братья и сестры? У меня сразу представление, собрание идет благовейное, заходит мой сосед, может быть, с Дрючковым, с таким, не знаю. И крик поднимает, и начинает обвинять при людях, что я там электричество от него там забрал, или еще что-то там. Ну, люди будут тут, как это все будет? Я подумал, нет, это ж плохо будет. Это ж Богу бесчестие будет. Хотя внутри не виноват. Я вот думаю, ну что делать, что делать? Вот молюсь, никакого ответа нет. А он приступает ко мне. Проходит неделя-две, он опять приступает, и очень серьезно, и уже начал и ругать меня. И я уже, вы знаете, просто встал на колени и взмолился. Говорю, Господи, я согласен, но ты мне только объясни, как мне поступить, и денег нету, а я на тот момент инвалидом был, не работал, на пенсии. Как мне, где ему я буду это считать и все? А мне мысли приходят во время молитвы. Расхищение имения принимали с радостью. Господи, а я, оказывается, не могу радоваться, когда меня грабят среди белого дня. Не заслуживаю. О, какие ты уроки хочешь преподать мне. А для чего бы вам лучше не остаться обиженным? О, Господи, я и обиженным еще не хочу быть. Вон какой я. И вот это мне стали откровения. Свет Бог посылает. И я тогда сдался. Говорю, Господи, я согласен. Я сдаюсь, все. Только ж пошли мне средства, или как, я готов отдать ему, и все. Только я сдался, смирился, на второй день Господь посылает мне средства. Они, правда, на лечение предназначены были, но когда я посчитал, ну, какая-то сумма там была определенная, я беру все эти деньги до копейки, иду к соседу. Прихожу к нему и говорю, вы требовали деньги, я пришел отдать. Называйте мне сумму, сам считай. Я говорю, я не могу сосчитать. Сколько скажете, без разговора вытягиваю и плачу вам. И он называет мне сумму. И точно такую, которую я держал в руках. Ни на копейку меньше, ни на копейку больше. Я, знаете, в страх пришел. Я понял, это Бог тут работает и действует. Этого злого соседа возмутил против меня. Это Бог возбудил его дух. И когда я отдал соседю деньги... 20 минут я мог ему благовествовать о Христе. Чего я за 25 лет ни разу не мог сделать. Потому что он неприступный был просто. Через месяц он ушел из жизни, повесился. И я тогда понял, почему Господь возбудил его дух требовать у меня деньги. Он должен уйти из жизни, погибнуть. А он Евангелие не слышал. По жизни жуткий атеист. Коммунист такой, что вообще ему не наноси вообще о религии и все. А он должен услышать о Христе. И он услышал. Вы знаете, как я ходил, благодарил Бога. Как я радовался. Господи, да слава Тебе, что Ты помог, что ты меня вот это поставил в такие обстоятельства, сокрушить меня и смирить, чтобы я покорился Слову, и чтобы Твои планы были намечены, и они совершились. Братья и сестры, когда оглядываешься назад, так прекрасны эти планы. А когда оно еще не ясно, сложновато бывает. Вот сложновато смириться, Господи, ну почему мне вот это незаслуженно страдать? Да ну почему, ну как, это же несправедливо, ну грабит меня среди белого дня, ну как это? И ни за что вообще. А вот так бывает, братья и сестры, когда мы незаслуженно страдаем. Пошли свет Твой и истину Твою, и доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. Братья и сестры, как меня этот случай приблизил к Богу. Я больше начал Его планы понимать, Его дух, Его заповеди, Его пути. Как это прекрасно, познать такие пути. А их заочно не выучишь. Просто надо на дневном стационаре, проходить это в реальной жизни и сдавать эти экзамены и эти уроки. Братья и сестры, не унывайте. Не унывайте. Скажите своей душе: душа, что ты унываешь? Как он сказал? Что смущаешься, душа? Может, у вас есть что смущает, что-то угрожает вам. Что, душа, смущается? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Вот прекрасные пути Божьи. Бог никогда не опоздает, друзья, с помощью. Бывает, что медлит. Помните за ту вдову, которая в Луки 18 глава написана, приходила к судье и говорила: защити меня. А он и не защищает. А она к Богу вопиет, а Господь говорит: Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит их защитить. Вот так бывает. Медлит. И вообще медление Божье – это прекрасное его свойство. Вот это медление Божье, оно руководствуется мудростью Божьей и всеведением Божьим. И если Бог медлит, то на это есть причины, которые нам во благо. И доброта Божия, любовь Божия над всем этим. Как у Бога гармонично вот эти все, знаете, качества, они переплетены, они одно другое дополняют, и не в ущерб одно другому. Вот, например, грешника простить. Это же надо любовь явить, милосердие. Да, Бог любящий и милосердный. Подождите, а справедливость Бога? Если человек грешник, так его надо смертью поразить. Возмездие за грех смерть. Это же Божья справедливость. А в Боге оно все вместе соединяется. Почему? Потому что на кресте Бог совершил справедливый приговор над грехом. И Христос был сполна наказан за все грехи людей. И поэтому Бог остался справедливым. Даже когда самого страшного грешника прощает, Божья справедливость не страдает от этого. Но и милосердие Божье проявляется. Вот какой чудный Господь наш. Братья и сестры, вы чувствуете, что вам Бог дороже становится? Даже сейчас на собрании. И аж хочется помолиться, Его прославить. Какой Он чудный, прекрасный наш Господь. Посмотрите, как дальше Он говорит. «Подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. На гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Братья и сестры, еще что нам нужно делать? Когда мы смущены чем-то, когда мы в непонятные обстоятельства помещены, нам надо подходить к жертвеннику. Не только молиться: «Господи, пошли свет Твой на мои обстоятельства, объясни мне, открой», а надо подходить к жертвеннику. А что это такое? Это надо начинать прославлять Бога. Да, нам трудно, мы не понимаем, почему у нас такие обстоятельства в жизни, а мы должны подходить к жертвеннику и славить Бога. А чаще всего верующие так не делают, братья и сестры. Вот я наблюдаю, когда человек подавлен, унывает, чаще всего молчит и не славит Бога. Чаще всего. Или не так, братья и сестры? А? Может, в вашей церкви не так, тогда я прошу прощения. Может, у вас все славят Бога, когда им тяжело, когда трудности в жизни, все радуются и благодарят Бога. Может, у вас так. Ну, я вот где бывал в церквях, то, вы знаете, больше вот так. Вот если трудно, вот так раз, нос повесил, и скорбит, унывает человек. Такое лицо печальное, так вот. Вот чаще так почему-то. А это все из-за того, что веры не достает. Не достает понимания, что я в руке Бога. Понимание, что Бог регулирует температуру моего испытания, искушения. Бог над всем. Если надо, Он дьяволу прикажет. Если надо, правителю, президенту прикажет. Раб мой, царь Кир, исполнит мои желания. Вот такой Бог. Кира еще и в помине нет. Еще через 300 лет он только родится, этот Кир. Царь персидский, а Бог уже заранее о нем предсказал, что он выполнит мои намерения. И царь Кир дает повеление в тот момент, когда Израиль в плену, разрушен храм, разрушен Иерусалим. Бог дает ему повеление: делай указ и посылай людей восстанавливать Иерусалим. и храм, и стену. Вот удивительно, да? Все Богу повинуется. Если надо, ослице прикажет. Надо, петуху прикажет, будет петь, чтобы тот, кто отрекается от Господа, осознал и начал каяться. Все Бог руководит всем. И собака даже не пошевелит языком своим и не будет лаять, если Бог ей не повелит. Все повинуется Богу. Братья и сестры, какой чудный Господь нас. Как можно покоиться в Боге? Как можно, доверившись Ему, сохранять вот этот внутренний, глубокий, постоянный мир в сердце своем? Подойду к жертвеннику и буду славить Бога моего. Братья и сестры, прославление Господа исцеляет душу от уныния. Прославление Господа к Богу радости, оно исцеляет от уныния. Еще вот один подход такой, 1 Фессалоникийцам, 3 глава, здесь написано. «Мы послали Тимофея, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях этих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Еще один подход, чтобы не унывать. Осознание, что нам суждено страдать. Братья и сестры, это не приключение странное. Так должно быть. И если в нас есть вот это осознание, что мне так суждено, тогда и в вере не поколеблемся мы. И будем тверды, и уповать на Господа будем. И еще один подход есть. Книга Иова, 32 глава, 20 текст. Написано. «Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу». Братья и сестры, если тяжело на душе, найдите человека, которому вы доверяете, и поговорите. Расскажите о своей беде. Расскажите о своих смущениях. Расскажите о своих причинах уныния, о своих обстоятельствах. Помолитесь вместе. И вам станет намного легче. Так человек устроен. Когда он поговорит, ему будет легче. А потом вместе еще и Богу сказать это. И сколько утешения будет в этом. Братья и сестры, а я вам скажу еще один мой вывод и мое наблюдение. В народе Божьем чаще люди свою беду несут сами. Может, у вас не так, но где я наблюдал, чаще всего человек замыкается в своей беде и никому не скажу. А почему? А кто меня поймет? Первый вопрос. И это мы обмануты. Есть кто поймет. Может, не все согласен. Согласен, не все могут понять. Но найдутся те, кто могут понять твою беду, твои переживания. И сказать тебе слово ободрения, утешения. Не оставайся наедине со своими проблемами. Мне на днях звонит одна мама. И говорит, с моим сыном беда. Он уже многодетный отец. А у него получилось такой надлом в душе, до такой степени, что просто начал сходить с ума. Вот такое состояние. Замкнулся человек в себе, ни с кем не хочет разговаривать, ни с каким служителем. Ему уже самых известных служителей предложили, чтобы поговорить. Не хочу. Не хочу. А мысль у него такая, а кто меня поймет? Вот так вот. А это ложная мысль. Это ложная мысль, которую даже дьявол бывает навязывает человеку. Для чего? Загнать в тупик человека, чтобы унывал, смущался, страдал, добивать его. У дьявола такая цель. Украсть, убить, погубить. А если не получится убить и погубить, хотя бы помучить. Хотя бы помучить. Чтобы наплакалась душа изрядно, да нервы себе порвала. Вот хотя бы так. Дьяволу это нравится. А Бог не хочет, чтобы мы страдали. Чрезмерно. И поэтому Господь сделал так, что мы церковь. Мы дети Божьи, мы собраны в одну семью, братья и сестры, и надо воспитывать в себе доверительные отношения друг к другу. А с другой стороны, нужно самому быть таким человеком, чтобы дорожить доверием других, чтобы в церкви вот это взращивать, вот эту простоту во Христе, доверительные, открытые отношения, чтобы каждый член церкви мог бы понимать, что если я поделюсь с братом, или там сестра с сестрой, или там со своими переживаниями, не понесут это дальше. Меня поймут, меня утешат, меня поддержат. Вы представляете, как это хорошо, чтобы в церкви были вот такие взаимоотношения. И это надо трудиться ради этого. Это надо воспитывать в себе такой взгляд, такой подход, такую позицию духовную, чтобы быть вот таким добрым человеком в церкви. Это каждый из нас ответственен. Я за себя отвечаю, каждый из вас за себя. Вот даже так взять и задать себе вопрос. А кто я такой в церкви? А смогут ли мне братья и сестры доверить свою боль, свои переживания? Захотят ли они подойти ко мне, открыть душу? Увидят ли они во мне человека, который сможет разделить с ними переживания, посострадать, утешить, поплакать вместе, если надо, или порадоваться? Вот каждый, вот сам себя задать вопрос, найдут ли во мне, вот все члены церкви, в каждом из нас вот такого друга, такого человека? Это наша ответственность, братья и сестры. Чтобы мы были такие милосердные, добрые, сострадательные, чтобы можно было утешать друг друга и поддерживать. А еще, посмотрите, кроме того, что осознавать, что нам суждено так, кроме того, что прославлять Бога, кроме того, что поговорить с кем нужно, поделиться переживанием, а еще послание Галатам, вот такой есть стих. 6 глава, 9 стих. «Делай добро, да не унываем». Да не унываем. Почему, бывает, унывают люди и перестают делать добро? Потому что в ответ на добро ожидают благодарности, похвалы, зарплаты или взамен добра. Взамен ожидает человек. Ну, где-то это по-человечески и логично, да? Если я тебе делаю добро, то и ты ж будь добр, то ж, ну, и ко мне ж так же ж по-доброму относись. Но где-то оно логично. Вы знаете, друзья, а по Писанию надо делать добро тем, кто не может нам воздать. Вот так по Писанию. Когда делаешь пир, зови тех, которые не могут тебе воздать и возблагодарить. Которые тебя точно не пригласят, у них нету из чего сделать пир. Вот пригласи. И как это утешительно будет. А я знаю, вот в нашей церкви один брат решил с семьей поехать, ну, редко бывает возможность с семьей выйти на лоно природы, ну, хоть раз в год там или два раза в год стараются так сделать. И вот решили с семьей, многодетная семья, шашлык сделать. И взяли с собой вдову, старицу, сестру. Она натяпкой там на огороде картошку пропалывала. А дети бегут, зовут, скорее, тетя Лена, вас зовут там. Все, она, а что случилось? Да, да подождите, я же в рабочем халате, да, и ноги в пыли, там все, ну, картошку пропалывает там. Она все бросила и прибегает, думает, что-то случилось. Ей говорят, садитесь в машину, едем на природу шашлык кушать. Как? Да я ж, дайте, хоть переоденусь. Нету времени, надо сейчас ехать. И они поехали. Руки только успела помыть. Приехали, костер горит, дети бегают. Все это приготовлена пища, а эта вдова сидит и плачет. Сидит и плачет от радости. Говорит, за всю жизнь меня никто в жизни, даже дети не пригласили шашлык покушать. А здесь, в церкви, семья многодетная, позвали шашлык покушать. Ой, да благословит вас пусть Господь. Да, деточки, да чтоб вам хорошо было. Да, да пусть вам все будет. И она благословляет, плачет, сидит этих детей, от радости благословляет. Братья и сестры, это утешение. Это благословение, это климат в церкви создает хороший. Когда друзья могут вот таким образом друг другу послужить и сделать добро. Да не унываем, братья и сестры. Да не унываем. Вот так должно быть в церкви Иисуса Христа. Поэтому, что унываешь, душа? Уповай на Бога ибо я буду еще славить Его, Бога моего и Спасителя моего». Давайте мы помолимся Господу. И помолимся, поблагодарим за эти наставления, чтобы нам не унывать. И помолимся за тех, кто страдает, кто скорби терпит, кто переживания имеет. Давайте принесем искренние, коротенькие молитвы Господу об этом. Аминь.